«Ну вот, ваше превосходительство кончено», — мрачно произнес Брыластый, который, видимо, и был профессором Веллингом. «Могу изложить». Генерал оглядел комнату и повеселевшим голосом сказал: «Со мной войдут Фандорин, Гукмасов и вот вы». Он небрежно мотнул подбородком на управляющего. «Остальных прошу дожидаться здесь». Первое, что увидел Раст Петрович, войдя в обитель смерти, перетянутое черным шарфом зеркало в игривой бронзовой раме. Тело усопшего лежало не на кровати, а на столе, видимо, перетащенном из гостиной. Взглянув на очерченный белой простыней контур, Фандорин перекрестился и на минуту забыл о следствии, вспомнив красивого, храброго, сильного человека, которого знал когда-то, и который теперь превратился в продолговатый предмет неясных очертаний. «Дело очевидное», — сухо начал профессор. «Ничего подозрительного не обнаружено. Я еще сделаю анализы в лаборатории, но абсолютно уверен, что жизнедеятельность прекратилась в результате паралича сердечной мышцы. Налицо также паралич правого легкого, но это, вероятнее всего, не причина, а следствие. Смерть наступила мгновенно. Даже окажись рядом медик, спасти все равно не удалось бы». «Но ведь он был молод и полон сил. Прошел через огонь и воду». Караченцев приблизился к столу и отвернул край простыни. «Неужто просто взял и умер?» Гукмасов отвернулся, чтобы не видеть мертвого лица своего начальника. А Эраст Петрович и управляющий, наоборот, подошли поближе. Лицо было спокойным и значительным. Даже знаменитые размашистые бакенбарды, по поводу которых так подшучивали либералы и насмешничали иностранные карикатуристы, смерти пришлись кстати, обрамляли восковой лик и придавали ему еще больше величия. «Ох, какой герой! Истинный Ахиллес!» — пробормотал управляющий на французский манер, ракача буквы «Р». «На время смерти?» — спросил Караченцев. «Между первым и вторым часом ночи», — уверенно ответил Веллинг. «Не ранее, но и никак не позже». Генерал повернулся к Исаулу. «Что ж, теперь, когда причина смерти установлена, можно заняться деталями. Рассказывайте, Гукмасов, и поподробнее». Поподробнее Исаул, видимо, не умел. Его рассказ вышел коротким, но, впрочем, исчерпывающим. «Прибыли из Брестского вокзала в 6:00. Михаил Дмитриевич отдохнул до вечера. В 9:00 ужинали в здешнем ресторане. Потом поехали кататься по ночной Москве. Никуда не заезжали. Вскоре после полуночи Михаил Дмитриевич сказал, что желает вернуться в гостиницу. Хотел сделать какие-то записи. Он над новым боевым уставом работал». Гукмасов покосился на бюро, стоявшее подле окна. На откидной доске были разложены бумаги, чуть в стороне небрежно отодвинутое полукресло. Евгений Осипович подошел, взял исписанный листок, уважительно покивал. «Распоряжусь, чтобы все собрали и переправили государю. Продолжайте, Исаул». «Господам офицерам Михаил Дмитриевич велел располагать собой. Сказал, что дойдет пешком, хочет прогуляться». Караченцев насторожился. «И вы отпустили генерала одного? Ночью? Довольно странно». Он многозначительно взглянул на Фандорина, но того эта подробность, кажется, нисколько не заинтересовала. Коллежский асессор подошел к бюро и зачем-то водил пальцем по бронзовому канделябру. «Пойди к ним поспорь», — горько усмехнулся Гукмасов. «Я сунулся было, так глянул, что... Да ведь он, ваше превосходительство, не то что по Москве ночной. По горам турецким и степям текинским в одиночку разгуливал». Исаул мрачно покрутил длинный ус. «До гостиницы-то Михаил Дмитриевич дошел. До утра вот не дожил». «Как вы обнаружили тело?» — спросил обер-полицмейстер. «Вот здесь сидел», — показал Гукмасов на полукресло. «Назад, откинувшись, и перо на полу». Караченцев присел на корточки, потрогал чернильные пятна на ковре. Вздохнул. «Да уж, пути Господни...»